Если представить себе огромный мегаполис в самый час пик. Улицы забиты, все куда-то спешат, каждый увлеченно размахивает руками и кричит просто во весь голос. Да, типичная картина большого города. Но есть одна пугающая деталь. На каждом человеке надеты гигантские, абсолютно непроницаемые звукоизолирующие наушники. То есть все вещают, надрывают связки, доказывают правоту, но абсолютно никто не слышит друг друга. Ого, это невероятно точный и, честно говоря, довольно мрачный образ. Идеальная метафора того состояния, которое сегодня можно назвать коммуникативным коллапсом. Да, именно так. Мы ведь наблюдаем грандиозную иллюзию активного взаимодействия. Но на деле это лишь множество параллельных монологов, которые вообще никогда не пересекаются. Люди физически рядом, но когнитивно они на разных планетах. И вот именно в этот мегаполис глухих ораторов мы сегодня отправляемся в нашем глубоком погружении. Наша миссия сегодня понять, как пробить эту звукоизоляцию. Как преодолеть тотальное одиночество в обществе и научиться по-настоящему общаться. Основой для нашего разбора послужат материалы к предстоящему вебинару Алексея Орлова под названием «Ключи к успеху». Который, кстати, пройдет буквально на днях, 15 марта 2026 года. Точно. И в этих материалах предельно жестко препарируется сама механика человеческого общения. Главная интрига тут в том, что любые знания о психологии – это просто пустой звук, если они не переведены в практические навыки. И что здесь действительно увлекательно, так это то, что понимание механики общения – это не какой-то там приятный бонус, это эволюционный ключ к выживанию. Без этого человек обречен сидеть в своей изолированной ракушке. Вот с этой ракушки давайте и начнем. В источнике есть классная мысль, что современное общество похоже на город, где у каждого есть сверхмощный радиопередатчик. Да, который вещает на всех частотах сразу. Именно. Но ни у кого не включен приемник. Все хотят, чтобы слушали только их, решали их проблемы, но сами слушать не умеют и не хотят. Почему этот базовый механизм сломался? Ну, тут в игру вступает биология. Люди живут в этих ракушках не потому, что они от природы какие-то злые. Эгоцентризм заложен в нас как первичный механизм защиты. То есть мозг просто экономит энергию? Абсолютно согласна. Внимательное слушание требует колоссальных затрат глюкозы и усилий. А вот вещание, рассказ о своих проблемах – это сброс напряжения, который поощряется дофамином. Мозгу кажется, что говорить о себе – это приоритет для выживания. Звучит логично с точки зрения биологии, конечно. Но последствия такого массового вещания просто катастрофичны. Если человек никого не понимает, общество начинает его отторгать. Да, его считают либо дураком, либо токсичным эгоистом. И шансы построить бизнес или отношения просто стремятся к нулю. Но слушай, у меня тут закономерный вопрос. Давай. Если искреннее слушание жрет столько энергии, почему мы не можем просто притвориться? В смысле, симитировать внимание? Ну да. Включить такой режим вежливого кивания, смотреть в глаза, делать задумчивое лицо, вставлять «да-да» в нужных местах. Половина бесед на этом и держится. Это очень популярная ловушка. Кажется, что социальные протоколы легко обмануть. Но наш мозг – это сложнейший вычислительный центр, который эволюционировал сотни тысяч лет. Чтобы считывать угрозы. И намерения. Он анализирует микровыражения лица, микрозадержки в ответах, язык тела. Эта фальшь считывается бессознательно и практически мгновенно. То есть человек чувствует подвох, даже если не может его логически объяснить. Именно. Он чувствует холодок и отстраненность. Более того, фальшивое слушание воспринимается психикой как предательство. Это разрушает доверие быстрее, чем открытый конфликт. Ого. То есть игра в понимающего друга делает только хуже? Гораздо хуже. К эгоизму добавляется лицемерие. А вот здесь начинается самое интересное. Допустим, кто-то решает потратить эту когнитивную энергию, настраивает приемник и искренне слушает. Источник утверждает, что такой человек становится невероятно востребованным магнитом для окружающих. Угу, к нему сразу тянутся. Но тут же возникает огромная угроза. Материалы предупреждают о риске превратиться в, цитирую, «урну для вываливания грязи». Там классная метафора про носовой платок, в которой каждому удобно высмаркивать свои дурные мысли. Да, это суровая реальность. Природа не терпит пустоты. Как только появляется кто-то с включенным приемником, все передатчики направляются на него. И как тогда пройти по этому тонкому льду? Как быть эмпатичным, но не стать эмоциональной свалкой? Разве эмпатия не подразумевает полного принятия чужой боли? Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что истинная эмпатия без личных границ – это прямой путь к выгоранию. Поэтому материалы вводят концепцию позиции «начальник-слушатель». Звучит парадоксально. Обычно ведь начальник – это тот, кто вещает с трибуны и раздает указания. В этом и кроется гениальность подхода. Истинное слушание – это не жертвенное подчинение чужому потоку слов. Это активный процесс управления. То есть мы формально даем инициатору сцену? Да, мы уступаем первенство, даем возможность высказаться, но внутренне мы полностью контролируем процесс и жестко управляем границами своего личного пространства. Мы даем человеку сцену, но сами остаемся режиссером. Абсолютно верно. Мы сами определяем меру допуска собеседника в свой внутренний мир. Мы решаем, какую информацию готовы переработать, а перед какой закрыть дверь. Это позиция силы. Это в корне меняет восприятие. Чтобы стать магнитом, нужно поставить на входе очень вежливого, но непреклонного внутреннего фильтра. И тут мы переходим к механике. К тому самому алгоритму из 6 шагов. Да. Эта пошаговая структура требует огромной дисциплины. Алексей Орлов не зря делает такой мощный акцент на практику в материалах вебинара. Слушать теорию катастрофически мало. Знать, как собирать шкаф и реально собрать его, не отбив себе пальцы, это разные вещи. 100%. Этот алгоритм нужно переводить в умение через ежедневные тренировки. Это невероятно энергозатратный цикл. И вот мы подошли к поворотному моменту, мы научились принимать информацию, не разрушая границы. Но ведь общение двустороннее. Если только принимать, мы станем молчаливой стеной. Источник подчеркивает необходимость доносить свои мысли точно и последовательно. И фундаментом тут выступает жесткий принцип. Итак, что же все это значит на практике? Я просто обязан выступить адвокатом дьявола. Звучит логично в идеальном мире. Ну а давайте смотреть правде в глаза. Что если собеседник несет откровенную чушь? Бывает такое, согласна. Или уходит в такие дебри, что сам забыл, с чего начал. Перебивание – это всегда форма конфликта. Это агрессивная конкуренция за право владеть эфиром. То есть, позволив человеку начать, мы... Но в реальности мы редко доходим до таких крайностей. Гораздо чаще мы стоим у кулера с коллегой, который в сотый раз ноет про погоду. Или слушаем знакомого, который делает из нас тот самый носовой платок. Точно. И как тогда осознанно и экологично завершать ненужное общение? Это же важнейший инструмент защиты своих ресурсов. Это поднимает важный вопрос. Почему нам вообще так сложно прервать выматывающий разговор? Социальные установки диктуют быть удобными и вежливыми до конца. Даже если эта вежливость выпивает все соки. Вот именно. Материалы предлагают блестящий подход на основе саморефлексии. Главный навык... Да, это надежный щит от вещающих эгоистов. И невероятно важно сделать одно ударение. Все эти инструменты работают только на практике. Знать не значит уметь. Без тренировок любая теория – лишь колебание воздуха. Алгоритмы должны стать базовым рефлексом. И в завершение. Если снова вспомнить ту толпу в наушниках, если соцсети и короткие видео ежедневно тренируют в нас исключительно навык вываливания своих мыслей в пустоту ради лайков... Да-да, угу. Куда ты клонишь? Что произойдет с человечеством через пару поколений? Не атрофируется ли биологически наш блок приемки за ненадобностью? Не превратимся ли мы в абсолютно глухой друг к другу вид? Ух, это леденящая душу перспектива. Это то, над чем стоит поразмыслить, пока мы учимся заново самому простому искусству просто слушать друг друга.